Жертва на огне сгорает. Если она не будет гореть, никакого не будет благоухания. А горение – это не только слова, это дело. Это истощение самого себя. Вы наблюдали, как что-нибудь сгорает? Сначала это полный, так сказать, костер, поленится, а потом становится меньше, тепла становится больше, а дров становится меньше, правда? И потом, в конце концов, вы нагреваете свой дом, а дров только угольки остались, сгорело все. Вот так вот на Голгофском кресте Христос сгорел. Ну, может быть, немножко трежет уши, но я имею в виду жертва, благоухание приятное. Он умер, чтобы не сказал кто-нибудь, уже такое придумал, что Христа спалили. Я этого не говорил. Я имел в виду, как на жертве, как агнец закланный. А вы помните, агнца пекли на огне, правда? На огне. Это был огонь. Это был огонь. Я понимаю другое. Значит, 30-3,5 года это была короткая жизнь. Но это была жизнь насыщенная, горел. Горел любовью к людям. И ему не надо было 80-90 лет, как нам. Он за 3,5 года выполнил все, что надо. Он горел. Почему я сказал за 3,5 года? Потому что в 30 лет только можно было вступать на общественное служение. Христос не мог раньше этого сделать. Это была подготовка. А уже само дело, это 3,5 года. Заключил завет с отцом. В Иордане пообещал умереть за грехи мира, воскреснуть для оправдания нашего. И 3,5 года, день и ночь, я кончил жизнь на Голгофском кресте. Это была жертва, благоухание Богу приятное. Итак, подражайте Богу. Я не думаю, что это так просто сделать. Но я не говорю, что это невозможно. Писание говорит, все могу, но при одном условии. В укрепляющем меня Господе Иисусе Христе. Без Него эти высоты, эти уровни, это просто-напросто наши будут фантазии. Мы никогда этого не сделаем. Но исполнение Духом Святым во Иисусе Христе, это доступно. И это надо. И это в свою меру будет с каждым из нас. Но я хорошо знаю, если Бог нам назначил труда много, то будем гореть и не сгорим, как куст Моисеев, помните? Говорит, куст горит и не сгорает. Но Господь хочет, чтобы мы сегодня хотя бы поняли, как надо, чтобы хотя бы могли сказать сегодня вечером, Господи, прости меня, все-таки... Не всегда я делал то, что надо. И это будет минус. Уже завтра, может быть, кто-то попытается жить так, кто-то будет молиться, кто-то будет так, где-то пойдет на этот жертвенник и по своим силам сделает то, что надо. Но самое первое, когда мы исследуем Слово Священного Писания, мы просматриваем свою жизнь, и уже у нас есть возможность покаяться. Мы знаем, в чем каяться. Надо, Господи, прости, потому что разговоров много было, а по-настоящему не было вот этого горения. Если и горел, ну, то не всегда горел так, как надо, и не в том направлении, как надо. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, потому что и живите в любви. Как это можно делать? А вот так. Коротенький стих, но 3 пункта выделяем. Предал себя в приношение жертву благоухание приятное. Предал себя, потом лег на жертвенник и сгорел. Сгорел в работе, сгорел в отдаче для тех, для которых он приходил. Когда я говорю об Иисусе Христе, то я добавляю вот это. 3 стих. Облуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Смотрите, тоже две стороны, но здесь чуть-чуть переставлено. Но опять две стороны. А уже, чтобы сочеталось одно с другим, но это невозможно. Об этом вы даже говорить не должны. Не то, чтобы это было где-то, а блуд. И всякая нечистота, и любость стяжания. Ну что такое любость стяжания? Стяжать любимое что-то. Кто-то стяжает, ну что можно стяжать? Говорит, богатство, правда? Кто-то стяжает авторитет. Он за свой авторитет, он готов неизвестно что отдать. Пойти на любые подвиги. Вы знаете, что подвиги бывают часто тоже не по любви, правда? Описание так говорит. Мы читали, когда послание к Коринфянам проходили. Если я говорю, даже тело отдам на сожжение, а любви не имею. Значит, делали так люди. Чтобы они хорошо говорили где-то несколько поколений, чтобы остаться в истории. Кто-то, помню, когда-то где-то там знаменитую картину залил кислотой. Я давно-давно помню, где-то читал. Для чего? Чтобы газеты написали им, чтобы остаться в истории. Кто-то там ковер соткал длиною километр, чтобы в книгу рекордов Гиннесса попасть, чтобы остаться в истории. Люди много что могут делать не по любви. Но Писание здесь говорит, что если не по любви, то для Бога оно не имеет ценности никакой абсолютно. Абсолютно никакой ценности. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Иногда, знаете, настолько люди стяжают такие интересные пробки от пивных бутылок, а после рассказывают, сколько стяжали. Помню, где-то бросались за этикетками со спичечных коробков, вы, наверное, помните? И ехали, выписывали по почте, и не знаю, что делать. Ну, думают, ну, хорошо, ну, я понимаю, деньги, понимаю, дома, но спичечные коробки зачем? Или пробки от пивных бутылок? Стяжают. Стяжают. Стяжание. Что-то в голове есть, правда, когда это делают. Может, продадут после и что-то сделают. Но любят. Любят и стяжают. Любят стяжание. Также, четвертый считаю, сквернословие и пустословие, и смехотворство неприличны вам, а напротив, благодарение. Смотрите, благодарение, кому благодарение? Богу. Какие слова отнимают благодарение Богу? Смотрите, какие. Сквернословие, пустословие и смехотворство. Должно быть благодарение вместо сквернословия. Должно быть благодарение вместо пустословия. Должно быть благодарение вместо смехотворства. Но эти три вещи есть. И мы хорошо понимаем, что если мы делаем что-то одно, то одновременно не можем делать другое. Уста заняты одним, они не могут одновременно и то же делать. И отнимается то, что Богу принадлежит, благодарение. Также сквернословие. Ну, наверное, об этом говорить не надо, что такое сквернословие. Мы еще хорошо понимаем. Пустословие. А пустословие? Это уже вполне приличная речь, но пустая. Вот говорю для того, чтобы говорить. Потому что это не модно молчать. Говорят, молчун какой-то. Так уже люди, да треплется лишь бы что, лишь бы говорить. О, говорит, это молодец, говорит, как стал говорить, два часа говорил, говорит, и еще столько говорил бы. Молодец, хороший, благословенный брат. А там оказывается пустота, пустословие, пустое все. Отнято время. И сам не занимался этим, и другим не дал. Ну хорошо, допустим. У меня есть такая способность, я не слушаю. Молюсь, я говорю, слушай, ты что-то. А, что? Ты кругом, я могу не слушать. Но не все ж могут так. Правда? Я могу читать где-то. Хотя, правда, когда кругом шумно, трудно читать. Но когда один-два где-то разговаривают, нормально, ноль внимания, я запросто могу это делать. Но гораздо проще, когда спокойно кругом. И вот эти люди и сами пустые, и другим не дают возможности. Поговорим о чем-то более толковом. Ну, способный человек, его никогда не переслушает. Значит, я бы побыл в больнице недолго, и перед тем, как уже уписывать, одного человека привезли. И вот что интересно. Кто бы что ни говорил, он еще знает. И правду знает, говорит то, что есть. Ну, уже первый раз я уже выдержал. А на второй день уже мой сосед сказал: слушай, да в конце концов, ты, говорит, умеешь кого-нибудь послушать или ты только говоришь? Ну, он послушал на 2 минуты, потом крился, и как пошел опять этот, и это знает. Значит, он говорит: точно знает, нет вопросов никаких. Не говорит то, что не был, расскажет, на какой улице был, был там где-то в Воронеже, и я там был под улицей, знаю все. Но я не знаю, как это можно знать, как можно это, но он знает все, и трещит без умолку. Я иногда, когда вот так вот гляжу, пустое. Иногда часто, когда смотрю, исповедуется, говорит. Я уже жду, покуда воздух начнет набирать кожу. Я тогда уже могу клиниться, что-то сказать. Ну, если про морал, считай, пропало. Ничего не скажешь, не остановишь, как с пулемета все равно. Говорят, я пулеметчик, но есть пулеметчики лучше, чем я еще. То мне хоть записку напишут, что говори потише, уже постараюсь говорить потише, помедленнее. А там вообще говорит: обожди, вот я докончу. А это докончу, неизвестно, сколько может продолжаться. Вот Писание говорит: пусть, это пустое. И самое страшное, что очень многие люди не видят что-то пустое. А думают, что это очень важное. И такое важное, обязательно надо сказать. Нельзя не говорить. Но это пустое, оказывается. Поэтому, наверное, недаром, когда Исаия стал пред лицом Божиим, вы помните, он сказал: в горе мне, погиб я. Но для того, чтобы сказать: горе мне, погиб я, это, конечно, первое условие для покаяния глубокого. Человек, который не понял, что ему горе, что он погиб, он никогда глубоко не покается. Это будут слова только. Исаия сказал: горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами. И живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя Господа Саваофа. Уста. Уста – слова. Поэтому недаром Писание говорит, кто, говорит, может обуздать свой язык, то тот обуздает и все тело. А его, говорит, никто обуздать не может, потому что он от гиены воспаляется. Вот какой у нас длинный язык. До гиены достает. Это где-то там преисподние места земли. Воспаляется от гиены. А язык из людей никто укротить не может, потому что он от гиены воспаляется. Поэтому пусть нам Господь поможет. Вот обратите внимание на этот 4 стих. Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам. Вот это значит неприлично. В Библии есть очень много моментов таких, на которых нам надо обратить внимание. Вы знаете что? Мы привыкли делить все на черное и на белое. Грех и не грех. Но в Библии есть еще один уровень. Хорошо и лучше. Вы когда-нибудь встречались с таким?